артерии и вены большого диаметра. Просвет между сердечными аортами 12-22 мм. В коже толщиной 2-4 см большое количество потовых и сальных желез. Очень необычная височная железа, расположенная между ухом и глазом. У самцов из нее время от времени выделяется большое количество коричневой жидкости. Значение этой железы точно не выяснено. Было замечено, что в периоды, когда функция железы повышена, слоны бывают очень агрессивны. На свободе животные обтирают морды о стволы и термитники и таким способом обозначают свои территории. При встречах они тщательно обнюхивают друг у друга височные железы. Найти и сфотографировать слонов на открытой местности в восточных или южных районах Африки сравнительно легко. Намного труднее это сделать в тропическом лесу. Однажды мы попытались идти по следу маленького слоненка в лесу Южного Камеруна. Попасть в такой лес непросто, потому что по краям, где хорошее освещение, вам преграждает путь полоса из колючего кустарника, через который невозможно пробраться. Но благодаря слонам у нас была дорога. В этой зеленой стене они протоптали проход, по которому и мы могли благополучно пройти. Мы не старались соблюдать тишину. Слоны сами создают такой шум, что вряд ли они могли бы нас услышать. Но мы опасались, как бы они не почувствовали нашего присутствия. Направление ветра в густом тропическом лесу бывает трудно определить. Чтобы облегчить себе эту задачу, мы подбрасывали в воздух пыль и, в зависимости от того, куда она летела, устанавливали направление ветра. Наконец мы их услышали. Трещали ветви, кроны тонких деревьев содрогались. Мы подбирались к ним все ближе. Неожиданно донеслось хорошо знакомое ворчание. Сначала оно раздавалось вокруг нас. Мы оказались в центре стада. Удастся ли нам сделать какие-нибудь снимки? Мы спрятались за мощным стволом дерева и приготовили свои камеры. Шум и треск приближался. В такой момент человек ищет дерево, на которое он мог бы взобраться, и невольно приходит мысль, как много у него общего с обезьянами. В тропическом лесу деревья в большинстве своем очень толстые и без веток, по которым можно было бы влезть наверх. Забираться же на тонкие деревья не имеет смысла. Слон без труда согнет их, когда ему вздумается спустить вас вниз. Бежать от него тоже бесполезно. Вы не пробежали бы и 10 метров, как, запутавшись в тропической растительности, беспомощно растянулись бы на земле и ждали, когда этот гигант раздавит вас как танк. Спустя много времени, примерно в 12 метрах от нас, зашевелился кустарник, и через минуту мы увидели серую, со знакомыми складками, морщинистую стену. Потом стена исчезла, и кусты успокоились. Тут мы снова услышали треск. Он раздавался сразу в 4 или даже в 7 местах. Наконец, из кустов появился еще один слон. Перед нами были глаз, часть не очень толстого бивня и ухо. Слоны удалялись. Вдруг все стихло. В тот день мы уже больше их не видели. Когда мы отлавливали слонят, то использовали 2 джипа «Виллис», 1 «Форд», а тяжелый джип «Хамбер» только для охраны остальных машин в случае нападения. Отлов первых 2 слонят прошел без происшествий, а с третьим произошла неприятная история. Мы выехали на рассвете к краю тропического леса, чтобы подождать, когда стадо самок с детенышами будет возвращаться с ночных пастбищ к лесу и воде. В бинокль я видел 1 большое стадо и 3 поменьше. Выбрать нужного слоненка трудно. Малыш не должен быть ни слишком маленьким, ни слишком большим, бивни не больше 10 сантиметров, а лучше всего тот, у которого они только прорезаются. Рост такого слоненка около 130 сантиметров. Он очень маленький, но уже достаточно крепок и вынослив. В 1 небольшом стаде мы увидели нужный экземпляр. Стадо вела мать слоненка, которую сопровождали 4 слонихи без детенышей. Животные приближались, а мы медленно продвигались вперед, так, чтобы преградить им дорогу в тропический лес. В центре нашей группы стояли «Форд» и «Хамбер», по краям оба легких джипа. Как только животные оказались примерно в 150 метрах от нас, мы двинулись вперед. Стадо начало разбегаться и бросилось к тропическому лесу. Мы были уже почти рядом со стадом, когда слоненок начал отставать. Со 2-й попытки нам удалось набросить лассо малышу на шею. Оба «Виллиса» и мой «Хамбер» продолжили преследование, «Форд» притормозил. Я сделал знак машине слева, что мы отпускаем слониху в тропический лес.